Глава 19. На следующий день Драго доложил, что его человек в отделе расследований согласился нанести визит в Кларкенуэлл и задать несколько вопросов миссис О'Кейра. А пока Пандора может заниматься своими повседневными делами, так как, по мнению детектива, не было причины поднимать тревогу. Новость была встречена с облегчением, потому что Пандора и Габриэль уже согласились этим вечером посмотреть спектакль вместе с Хелен и Уинтерборном, а потом устроить поздний ужин. Комедию, возобновленную пьесу «Законный наследник» Джорджа Колмана-младшего, играли в Королевском театре «Хеймаркет», самом модном в Лондоне. «Я предпочел бы, чтобы ты не появлялась в обществе, пока расследование не закончится», — хмуро объявил Габриэль, надевая сорочку в спальне. «Район вокруг Хеймаркета — опасное место». «Но я буду с тобой», — заметила Пандора. «А еще там будет мистер Уинтерборн. Более того, Драго настоял, что тоже пойдет с нами, хотя сегодня вечером он свободен. Что со мной может случиться?» Она посмотрела на себя в зеркало на комоде красного дерева и поправила двойную нитку жемчуга на кружевном лифе своего вечернего платья цвета лаванды и слоновой кости. Габриэль издал какой-то нечленораздельный звук, отгибая манжеты сорочки. «Ты не подашь мне запонки? Они вон там, на комоде». Она принесла. «Почему ты не позволил Оуксу помочь тебе? В особенности, когда облачаешься для торжественного вечера. Он обезумеет?» «Наверное. Но мне лучше не вдаваться в объяснение, откуда у меня взялись отметины». «Какие?» Вместо ответа он приоткрыл ворот сорочки и показал покрасневшие места на своем плече, там, куда она его укусила. С покаянным видом Пандора сказала: «Мне так жаль. Ты думаешь, он стал бы распространять слухи?» «Господи, нет, конечно. Оукс любит повторять, что хранить секреты — это лучшее, что есть в должности камердинера. Однако есть вещи, которые я предпочитаю держать при себе». «Бедненький. Это выглядит так, словно на тебя напало дикое животное». Габриэль тихо засмеялся. «Всего лишь маленькая лисичка», — уточнил он, — «но чрезвычайно игривая». «Тебе нужно было тоже укусить ее», — посоветовала Пандора, прижимаясь к его груди, чтобы знала, как шалить. Взяв Пандору за подбородок, Габриэль приподнял ее голову. Потом, слегка прикусив ей нижнюю губу, сказал шепотом: «Я хочу, чтобы она оставалась такой, какая есть». Зрительный зал в Хеймаркете производил впечатление пышности и богатства, с мягкими креслами и ложами, декорированными золоченой лепниной, изображавшей античные лиры и гирлянды из дубовых листьев. Розовый купол потолка покрывал золоченый орнамент и украшало изображение фигуры Аполлона, а хрустальные люстры щедро лили свет на модно одетую толпу в зале. Перед началом спектакля Пандора и Хелен сидели в ложе и болтали, а их мужья с приятелями расположились в соседнем холле. Хелен отлично выглядела, так и сыпала новостями. Сестра явно надеялась уговорить Пандору посещать вместе с ней занятия в фехтовальном клубе для женщин. «Ты должна научиться владеть шпагой», — призывала Хелен. «Это очень полезно для осанки и для легких. А моя подруга Гаррет, в смысле доктор Гибсон, считает, что этот спорт поддерживает тонус». Пандора верила сестре, но очень сомневалась, что женщине, у которой проблемы с равновесием, можно доверить колющие и режущие предметы. «Хотелось бы», — призналась она, — «но я слишком неуклюжа. Ты же знаешь, я даже танцую плохо». «Но учитель фехтования покажет тебе, как...» Хелен замерла на полуслове. Ее взгляд устремился в сторону кресел билетажа, которые находились на одном уровне с их ложей. О, Господи! Почему та женщина с такой яростью смотрит на тебя? Какая? В белье та же слева, брюнетка в первом ряду. Ты ее знаешь? Пандора проследила за ее взглядом и увидела темноволосую даму, которая с преувеличенным интересом читала программку. Стройная, элегантная, с классическими чертами лица. Глубоко посаженные глаза обрамляли длинные ресницы. Тонкий нос был аккуратно вздернут прямо над пухлыми красными губами. «Даже не представляю, кто это», — заявила Пандора. «Она очень хороша. Правда ведь?» «Полагаю, да. Только все, что я смогла заметить, — это острый, как кинжал, взгляд». Пандора усмехнулась. «Судя по всему, во мне опять заговорило мое умение вызывать враждебность в людях, которых я даже не знаю». Та женщина сидела рядом с плотным пожилым джентльменом, у которого были необычно большие бакенбарды и удивительная двуцветная борода, темно-серая на щеках и белая на подбородке. Он сидел, выпрямившись по-военному. Дотронувшись до его руки, женщина что-то тихо сказала ему, но он, казалось, не обратил на нее внимания. Его взгляд был прикован к сцене, как будто театральное действо уже началось. Пандора испытала неприятное чувство, когда заметила на себе пристальный взгляд брюнетки. Еще никто и никогда не смотрел на нее с такой холодной ненавистью. Она не могла представить причину такой неприязни, разве что... «Пожалуй, я знаю, кто это», — шепнула она Хелен. Сестра не успела ответить, потому что появился Габриэль, занял свободное место рядом с Пандорой и повернулся к ней так, чтобы плечом частично прикрыть ее от женщины с убийственным взглядом. «Это миссис Блэк со своим мужем. «Американским послом», — тихо объяснил он. Его лицо окаменело. «Не рассчитывал встретить их здесь». Сообразив, что это их личное дело, Хелен быстро повернулась к мужу и заговорила с ним. «Разумеется», — пробормотала Пандора, удивившись тому, как забилась жилка на шее Габриэля. Ее муж, всегда такой спокойный и уверенный, был на грани потери самообладания прямо здесь, в Королевском театре. «Хочешь, уйдем?» — предложил он мрачно. «Ни в коем случае. Я хочу посмотреть спектакль. Лучше умереть, чем дать брошенной любовнице возможность насладиться их позорным бегством». Она глянула поверх плеча Габриэля и увидела, что миссис Блэк продолжает сверлить ее взглядом. «О боже! Ведь рядом с этой женщиной сидит муж! Почему он не скажет жене, чтобы не соперничала с актерами, привлекая внимание досточтимой публики?» Должно быть, для Габриэля это было ночным кошмаром. Ведь всю жизнь его успехи и неудачи рассматривались словно под микроскопом. Он всегда тщательно оберегал свое личное пространство, выстроив вокруг себя неуязвимый фасад. Но, судя по всему, миссис Блэк решительно настроилась на то, чтобы дать понять большей части лондонского общества и его жене, что они были любовниками. Несчастный Габриэль. У Пандоры сжалось сердце от боли за него. «Она не способна причинить нам вред», — тихо сказала Пандора. «Она может пялиться на меня, пока не ослепнет. А меня это ничуть не беспокоит». «Такое больше не повторится. Клянусь. Я завтра съезжу к ней и скажу: нет, не надо. Я уверена, что эта особа только этого и ждет. И я тебе запрещаю». Холодный огонь опасно сверкнул в его глазах. «Запрещаешь?» Наверное, с ним еще никто не разговаривал в таком тоне, и это ему явно не понравилось. Дотронувшись рукой в перчатке до лица Габриэля, она мягко погладила его по щеке. Она знала, что демонстрировать свою любовь на публике абсолютно недопустимо, но в данный момент ее заботило лишь одно — успокоить его. «Да, потому что ты мой». Пандора едва-едва улыбнулась, не отпуская его взгляда. «Мой целиком. И я не собираюсь ни с кем тебя делить. Я не позволю ей завладеть твоим вниманием даже на 5 минут». К облегчению Пандоры Габриэль перевел дыхание и немного расслабился. «А ты моя жена», — сказал он тихо и перехватил ее руку, которую она уже отняла от его щеки. «Никакая другая женщина не может претендовать на меня». Удерживая ее руку перед собой, Габриэль принялся расстегивать 3 жемчужные пуговички на запястье перчатки, которая прикрывала руку до локтя. Пандора вопросительно посмотрела на мужа. Пристально глядя ей в глаза, он стягивал перчатку с каждого пальца по отдельности, одного за другим. «Что ты делаешь?» — шепотом спросила она. Габриэль не ответил, только медленно стягивал с нее перчатку, пока не освободил руку. То, как чувственно он это сделал под многочисленными любопытными взглядами, заставило ее покраснеть. Приподняв обнаженную руку, Габриэль перевернул ее ладонью вверх и приложился губами к чувствительному месту на запястье с внутренней стороны, а потом поцеловал в ладонь. Раздалось несколько счастливых ахов, а потом толпа тихо зашушукала. Это был жест хозяина. Это было проявление близости, предназначенное не только для того, чтобы продемонстрировать его страсть к молодой жене, но также и выговор бывшей любовницы. Завтра каждая модная гостиная в Лондоне будет обсуждать, как лорд Сент-Винсент открыто ласкал свою жену в Хеймаркете. К счастью, погас свет и начался спектакль. Режиссура была на высоте, актеры искусны, поэтому Пандора смогла расслабиться и посмеяться над искрометными диалогами. Однако она не сомневалась. Габриэль скорее терпел комедию, чем наслаждался. В антракте, когда Сент-Винсент и Уинтерборн вышли в коридор, чтобы пообщаться со знакомыми, Пандора и Хелен решили воспользоваться возможностью поговорить наедине. «Дорогая», — тихо сказала Хелен, прикрыв ее руки своими, — «могу сказать из личного опыта. Мало приятно узнать, что раньше у мужа были другие женщины. Но лишь очень немногие мужчины ведут непорочную жизнь до свадьбы. Надеюсь, ты не станешь...» «О, я не собираюсь обвинять Габриэля в том, что он имел любовницу», — шепотом ответила Пандора. «Мне это, конечно, не нравится, но я не могу осуждать кого-то за допущенные ошибки. У меня само их множество». Габриэль рассказал мне про миссис Блэк еще до свадьбы и пообещал прекратить их связь, что и сделал. Наверное, она восприняла это тяжело. Пандора помолчала. «Не думаю, что он сумел преподнести эту новость с достаточной деликатностью». Хелен скривила губы. «Мне кажется, у таких романов не бывает счастливого конца. И правильный выбор слов здесь ни при чем». «Вопрос в другом. Почему муж так спокойно воспринимает поведение своей жены? Она попыталась устроить сцену прямо у него на глазах, а он и бровью не повел». Хелен огляделась, чтобы убедиться, что в ложе никого кроме них нет. Потом взяла в руки программку, сделав вид, будто углубилась в чтение. «Перед самым антрактом Риса рассказал мне», — заговорила она едва слышно, — «что посол Блэк служил генерал-лейтенантом в армии Союза во время американской гражданской войны. По слухам, в сражении он получил такое ранение, которое делает для него трудным. Покраснев, Хелен коротко пожала плечами. «Трудным что?» «Исполнение супружеских обязанностей», — шепотом объяснила Хелен, покраснев еще больше. «Миссис Блэк — его вторая жена. Он был вдовцом, когда они познакомились, и все еще молода. Вот почему он предпочитает смотреть в сторону, игнорируя ее эпатажное поведение». Пандора коротко вздохнула. «Мне даже стало ее жалко», — и добавила с кривой усмешкой. «Но моего мужа она не получит». Спектакль закончился. Пандора и Габриэль медленно продвигались по заполненным зрителями коридорам театра, через фойе, мимо лож, направляясь к главному холлу с его колоннадой. Хелен и Уинтерборн опередили их на несколько ярдов и затерялись в толпе. Спектакль собрал большую аудиторию, поэтому люди шли так тесно друг к другу, что это стало тревожить Пандору. «Мы почти у цели», — сказал Габриэль, расставляя руки, чтобы оградить супругу. Когда они вышли из театра, толпа стала еще гуще. Люди толкались и теснились между шестью коринфскими колоннами портика, который выходил на тротуар. Длинный ряд карет и наемных кэбов, скопившихся на проезжей части, перекрывал дорогу. Ситуацию усугубляло то, что скопление театралов привлекло внимание карманников, разного рода ловкачей, воров и попрошаек со всех окрестных улиц и переулков. Полицейский в единственном числе пытался навести порядок, но без видимого успеха. «Оба наших кучера застряли», — сказал Пандоре и Габриэлю Уинтерборн, пробравшись сквозь толпу, и показал на южный угол театрального здания. «Они стоят вон там. Им придется подождать, пока кареты разъедутся и движение восстановится». «До них можно дойти», — предложил Габриэль. Уинтерборн удивленно глянул на него. «Я бы не советовал. Стая киприт как раз на подходе, спелл-мел. Нам придется шагать сквозь их строй». «Вы имеете в виду проституток, мистер Уинтерборн?» — спросила Пандора, забыв понизить голос. Несколько человек в толпе обернулись и посмотрели на нее, вскинув брови. Первый раз за весь вечер Габриэль улыбнулся и привлек Пандору к себе. «Да, именно это имелось в виду», — тихо сказал он и поцеловал ее в ухо. «Почему их называют кипридами?» — заинтересовалась Пандора. «Кипр — это греческий остров. Я уверена, что все они родом не оттуда». «Позже объясню». «Пандора», — позвала ее Хелен, — «мне хочется представить тебя моим подругам из дамского книжного клуба, включая его основательницу миссис Томас. Вон они, стоят у последней колонны». Пандора подняла глаза на Габриэля. «Ты не против, если я ненадолго отойду с Хелен?» «И я предпочел бы, чтобы ты оставалась со мной». «Это ведь совсем рядом», — запротестовала она. «Все равно ждем карету». Нехотя Габриэль отпустил жену. «Только стой так, чтобы я тебя видел». «Договорились». И предостерегающе посмотрела на него. «Никаких разговоров с гречанками!» Он улыбнулся и стал наблюдать, как они с Хелен пробираются через толпу. «Миссис Томас занимается тем, что открывает читальни по всему Лондону», рассказывала Хелен сестре. «Она невероятно щедра и обворожительна. Вы понравитесь друг другу». «В клуб может вступить любой?» «Любая». «Прекрасно! Я соответствую требованию», — воскликнула Пандора. Они остановились возле небольшой группы женщин, и Хелен стала ждать удобного момента, чтобы вступить в разговор. У нее за спиной Пандора подобрала свой белый газовый шарф, закутала им плечи и взялась пальцами за нитку жемчуга на шее. Неожиданно прямо у себя над духом она услышала женский голос с американским акцентом. «Вы всего лишь тощая, неуклюжая девчонка, как он вас и описывал. После вашей свадьбы он навестил меня, вы же знаете. Мы с ним посмеялись над вашей подростковой влюбленностью. Вы ему скучны до безумия». Пандора резко обернулась и оказалась лицом к лицу с миссис Ноллой Блэк. Она была фантастически красива. Молочно-белая кожа без единого изъяна, глаза глубокие и темные, брови тщательно выщипанные и очерченные так, что казалось, будто это две полоски черного бархата. Миссис Блэк была примерно одного роста с Пандорой, однако ее фигура напоминала по форме песочные часы, а талия была настолько тонкой, что кошачий ошейник пришелся бы ей впору. «Не выдумывайте», — холодно парировала Пандора. «Он не был у вас, иначе все бы мне рассказал». Миссис Блэк не сдавалась. «Он никогда не будет верен тебе. Все знают, что ты девчонка со странностями, которая обманом заставила его жениться на себе. Он охотник до новенького, это верно, однако быстро устанет от тебя и ушлет в какой-нибудь захолустный загородный домишко». На Пандору нахлынула целая гамма эмоций. Ревность, потому что эта женщина была интимно близка с Габриэлем и что-то для него значила. И неприязнь, смешанная с жалостью. Чувствовалось нечто болезненное в пронзительной черноте ее глаз. За ошеломляющим фасадом пряталась очень несчастная женщина. «Ваши шпильки нисколько не огорчают меня», — усмехнулась Пандора. «Кстати, я не принуждала Габриэля к браку». Она помолчала, а потом призналась. «Я действительно странная, но, кажется, ему это нравится». Она заметила, как резко дернулись у Нолы идеальные брови и поняла, что соперница ожидала от нее совершенно другой реакции, возможно, слез или гнева. Миссис Блэк бросала ей вызов. «Мне очень жаль», — мягко сказала Пандора. «Представляю, что вы пережили за эти несколько недель». Взгляд миссис Блэк источал яд. «Не смей мне сочувствовать». Сообразив, что Пандора с кем-то разговаривает, Хелен обернулась и побледнела, увидев американку, а затем обняла сестру за плечи, желая защитить. «Все в порядке», — успокоила ее Пандора. «Тут не о чем тревожиться». К сожалению, это было не так. В следующую секунду на них налетел Габриэль. Глаза его метали молнии. Судя по всему, он даже не заметил Пандору и Хелен. Все его внимание было устремлено на миссис Блэк. «Ты с ума сошла?» — тихо спросил он американку, и от его голоса у Пандоры заледенела кровь. «Лезешь к моей жене!» «У меня все прекрасно», — быстро вмешалась Пандора. В этот момент участницы женского читательского клуба одновременно развернулись, привлеченные разгоравшимся скандалом. Схватив миссис Блэк за запястье, Габриэль тихо прорычал. «Мне нужно с тобой поговорить». «А я?» — запротестовала Пандора. «Иди в карету», — бесцеремонно оборвал ее муж. «Она уже перед портиком». Пандора оглядела ряд экипажей. Действительно, их карета стояла у бордюра, а Драго, одетый в ливрею, ожидал ее. Однако в ней все восстало при мысли, что она сейчас побредет в карету, как собачонка, которой указали место. Хуже того, из-за спины Габриэля миссис Блэк послала ей торжествующий взгляд. Соперница сумела добиться его внимания, которого так страстно желала. «Послушай», — начала Пандора, — «я не думаю, что...» В разговор вмешался еще один мужчина. «Убери руки от моей жены!» Визгливый, будто звук пилы, голос принадлежал американскому послу. Он смотрел на Габриэля с усталой враждебностью, как старый бойцовый петух, которому было неохота биться. Но что поделаешь, его выбросили на площадку для боев. Ситуация стремительно ухудшалась. Пандора в тревоге посмотрела на сестру и прошептала: «Помоги!» Хелен, благослови ее Господь, тут же оказалась между двумя мужчинами. «Посол Блэк, я леди Хелен Уинтерборн. Простите мне дерзость, но я думаю, возможно, мы встречались на ужине у мистера Дизраэля в прошлом месяце». Пожилой мужчина захлопал глазами, обезоруженный внезапным появлением ослепительной молодой женщины, платиновой блондинки со взглядом ангела. Он не рискнул показаться ей неучтивым. «Не припомню, что имел такую честь». К своей радости Пандора увидела, что Габриэль отпустил руку миссис Блэк. «А это мистер Уинтерборн», — тараторила Хелен, не скрывая облегчения от того, что муж пришел ей на помощь. При этом Уинтерборн и Габриэль обменялись быстрыми взглядами. Молчаливые послания пронзили воздух, как невидимые стрелы. Невозмутимый и солидный Уинтерборн начал разговор с послом, а тот натянуто отвечал на вопросы. Трудно было представить более неловкую сцену. Уинтерборн и Хелен вели себя так, словно ничего не случилось, а невдалеке стоял Габриэль, побелевший от злости. В это время миссис Блэк молчаливо наслаждалась суматохой, которую сама устроила, получив подтверждение, по крайней мере, в своем воображении, того, что остается важной частью жизни Габриэля. Она вся светилась от воодушевления. Малейшие проблески сочувствия к сопернице, которые ощущала в себе Пандора, мгновенно испарились. Скорее, она была раздосадована излишней горячностью Габриэля, который легко повелся на уловку миссис Блэк. Можно было просто проигнорировать выпады интриганки, не сводя ситуацию до уровня разборок на фермерском дворе. Вздохнув, Пандора решила, что ей лучше отойти к карете. Ее присутствие здесь не поможет. В ней с каждой минуты росло раздражение. Даже Драго с его дозированным участием в разговорах был предпочтительнее, чем все это. Отойдя от компании, она направилась к своему экипажу. «Миледи!» — кто-то нерешительно окликнул ее. «Леди Сент-Винсент!» Взгляд Пандоры выхватил одинокую фигуру женщины у крайней колонны портика. На ней была простая шляпка, темное платье и синяя шаль. Когда женщина улыбнулась, Пандора узнала ее. «Миссис О'Кейре!» — участливо воскликнула Пандора и тут же подошла к ней. «Как вы поживаете?» «Довольно неплохо, миледи. А вы?» «Тоже неплохо», — отозвалась Пандора. «И я прошу прощения за моего слугу, который вчера вломился в ваш офис. Он меня чересчур опекает. Я никак не могла задержать его. Оставалось только треснуть чем-нибудь тяжелым по макушке, о чем я, кстати, и думала». Ничего страшного не произошло. Улыбка у миссис О'Кейры слегка померкла, а ясные светлокарие глаза затуманились тревогой. «Но сегодня к нам в типографию наведался человек, который стал задавать вопросы. Он не представился. Простите за вопрос, миледи. Вы обращались в полицию?» «Нет». Глядя на нее с растущим беспокойством, Пандора обратила внимание на проступившие капли пота на лице женщины, на расширенные зрачки. «Миссис О'Кейре, у вас возникли какие-то проблемы? Вы нездоровы? Скажите, чем я могу помочь вам?» Склонив голову на бок, женщина разглядывала ее с восхищением и сочувствием. «У вас небесная душа, миледи. Простите меня». Хриплый мужской рев отвлек Пандору. Она взглянула в сторону толпы и увидела, как Драга, раскидывая людей на своем пути, мчится к ней. Настоящий берсеркер. Что это с ним? Драга налетел на них прежде, чем Пандора успела сделать вдох. Ее потрясло то, что он нанес ей удар в ключицу, словно вознамерился сломать ее. От удара она испуганно выдохнула и стала падать на спину. Лакей подхватил ее и прижал к своей необъятной груди. Не веря себе, она тихо проговорила в бархат его ливреи. «Дракон, почему ты ударил меня?» Тот что-то коротко ей ответил, но слов было не разобрать из-за пронзительного визга и испуганного крика толпы. Когда Драга отодвинул ее от себя, Пандора вдруг увидела, что рукав у него располосован, словно над ним поработали ножницами, а ткань стала темной и влажной. «Кровь!» Она тряхнула головой в недоумении. «Что случилось?» Его кровью залило все ее платье, медный запах коснулся ноздрей. Она закрыла глаза и отвернулась. В следующую секунду стало понятно, что Габриэль держит ее. Похоже, он выкрикивал приказы людям. Совершенно сбитая с толку, Пандора пошевелилась и огляделась. Что это? Она оказалась на земле, опираясь на Габриэля, сидевшего на корточках. Рядом на коленях стояла Хелен. Вокруг толпились люди, предлагая свои сюртуки, давая советы, пока полицейский пытался не подпускать их близко. Это было странно и страшно — очнуться в такой ситуации. «Где мы?» — спросила она. И ей ответила Хелен, бледная, но не потерявшая самообладание. «Мы все еще в Хеймаркете, дорогая. Ты теряла сознание». «Правда?» Пандора попыталась собраться с мыслями. Не так-то легко думать, когда муж сжимал ей плечо, будто тисками. «Милорд, вы слишком крепко держите меня за плечо. Вы делаете мне больно. Пожалуйста». «Любимая», — тихо произнес он, — «не шевелись. Я зажимаю твою рану». «Какую рану? Я что, ранена?» «Тебя ударили ножом. Это все твоя миссис О'Кейра». Пандора подняла на него взгляд. Мозг с трудом свыкся с услышанным. «Не моя!» — сказала она после паузы. Зубы у нее стучали. «И если она носится вокруг и набрасывается на людей с кинжалом, я отрекаюсь от нее». Плечо начало болеть сильнее, и тупая равномерная боль вдруг резко превратилась в острую и пронзила ее насквозь. Все кости заходили ходуном, словно Пандору затрясли невидимые руки. «А где дракон? Что с ним?» «Он преследует ее». «Но его рука! Он же ранен!» Драго сказал, что это просто царапина. «С ним все будет в порядке». У нее возникло чувство, что ее плечо заливают кипящим жиром. Земля под ней была жесткой и холодной, а лиф платья странно мокрым. Она опустила глаза, но Габриэль накрыл ее спереди своим сюртуком. С большой осторожностью она подвигала рукой, чтобы приподнять ткань. Ее остановила Хелен, ласково положив ей руку на грудь. «Дорогая, постарайся не шевелиться». «Но у меня платье липнет», — судорожно произнесла Пандора, — «и тротуар твердый. Мне это не нравится. Я хочу домой». Через толпу к ним пробрался Уинтерборн и присел рядом на корточке. «Кровотечение уменьшилось? Можно ее теперь забрать отсюда?» «Думаю, да», — ответил Габриэль. «Возьмем мою карету». «Я уже предупредил наших штатных врачей. Они встретят нас на Корк-стрит. Там новое хирургическое отделение и клиника рядом с моим магазином. Лучше показать ее нашему семейному доктору. Сент-Винсент, ее надо обследовать как можно быстрее. Корк-стрит в полумиле отсюда. Она услышала, как Габриэль тихо выругался. «Тогда поехали».